Пятый диалог. Дельмансе, Шевалье, Агюстен, Эжени, госпожа де Сен-Танж. Сен-Танж, приводит Агюстена. Вот парень, о котором я вам говорила. Ну что, друзья мои, развлечемся? Что, наша жизнь без удовольствий? Подойди поближе, бестолковый. О, какая деревенщина. Вы не поверите, вот уже полгода я тружусь, обтесывая этого толстенького кабанчика и никак не справлюсь. Агюстен. Ей-ей, госпожа, иногда вы говорите, что я еще ничего, и кое-что у меня получается, а уж попадись, какая необработанная грядка, вы тут же даете именно мне. Дельмансе, смеясь. Ах, что за прелесть, очаровательно. Наивная непосредственность в соединении со свежестью, демонстрируя Эжени. Агюстен, дружок, вот нетронутая клумба в палисаде, готов ли ты за нее взяться? Агюстен, ай, побойтесь бога, господа хорошие, такие лакомые кусочки не про нас. Дельмансе. «Смелее, мадемуазель!» И же не краснее. «О, боже, какой стыд!» Дельмансе. «Откиньте это малодушное чувство. Все наши действия, в особенности развратные, внушены нам природой. И чтобы мы не измыслили, не должно вызывать в нас стыда. Ведите себя с этим юношей, как грязная шлюха. Подстрекая мужчину к распутству, девушка отдает дань природе, ибо главное предназначение слабого пола – бесчестить себя перед сильным полом. Словом, вы, женщины, созданы исключительно для блуда. И те из вас, которые стремятся ускользнуть от служения природы, недостойны жизни на земле. А теперь спустите-ка сами с этого молодого человека штаны пониже, до конца его замечательных ляжек. Рубашку ему заверните под жилетку, пусть передняя сторона и задняя, которая, между прочим, изумительно хороша, находятся в полном вашем распоряжении. Одной рукой хватайтесь за этот объемный кусок плоти. Вскоре, надеюсь, он устрашит вас своим видом. Другой рукой прогуливайтесь по ягодицам и щекотите отверстия жопы. Да, вот так. Показывая Эжени, о чем идет речь, он сам сократизирует Агюстена. Откройте как следует эту красную головку и всегда оставляйте непокрытой. Оголите ее, натяните уздечку до предела. Ну, видите, сколь действенны мои уроки. А ты, мой мальчик, умоляю, не стой, сложа руки, тебе что, нечем их занять? Пройдись-ка по этой кукольной грудке, по этой прелестной попке. Агюстен, господин, коли эта барышня делает мне так хорошо, стало быть, мне позволительно ее целовать? Сен-Танж, эх ты, дурачок, целуй же ее сколько хочешь, разве со мной ты не целуешься, когда я с тобой сплю? Агюстен, ай, бог ты мой, красивенький ротик, как пахнет, будто бы засовываешь нос в розы нашинского сада. Показывает свой стоячий член. «Вот тена, гляньте, до чего его довели!» Эжени. «О, боже, как он удлиняется!» Дельмансе. «Теперь движения ваши становятся более упорядоченными и энергичными. Уступите мне место на минутку и наблюдайте, как я это делаю». Он мастурбирует Агюстена. «Смотрите, вот так сильно и в то же время нежно. Возвращаю вам его, только не покрывайте головку». «Прекрасно! Наконец он во всей своей красе». Теперь приглядимся, действительно ли он толще, чем у Шевалье. Эжени. Не подлежит сомнению, взгляните, я даже не могу обхватить его. Дельмансе измеряет. Да, вы правы, 13 в длину и 8,5 в окружности. Мне не доводилось видеть толще, что называется роскошный прибор. Вы пользуетесь им, мадам? Сен-Танж. Регулярно, каждую ночь, которую провожу в этой деревне. Дельмансе, надеюсь, в жопу. Сен-Танж. «Да, туда, пожалуй, чаще, чем в соседнее отверстие». Дельмансе. «Ах, чертова распутница! По чести сказать, не уверен, что выдержу такой». Сен-Танж. «Не прибедяйтесь, Дельмансе. В вашу жопу он войдет с такой же легкостью, как в мою». Дельмансе. «Посмотрим. Льщу себе надеждой, что наш Агюстен почтит мой зад, впрыснув туда немножко спермы. Я со своей стороны в долгу не останусь. Однако возобновим наши уроки». «Итак, Эжени-змей вот-вот изрыгнет свой яд. Приготовьтесь. Не отрывайте глаз от головки этого несравненного члена. И когда в преддверии близкой эякуляции он набухнет и окрасится в роскошный свой багрянец, двигайте руками энергичней, в полную силу, пальцами щекотите анус, погружаясь на всю глубину. Полностью отдавайтесь во власть партнера. Пусть забавляется вашим телом, как пожелает». «Ищите его рот, сосите его. Все ваши прелести обращены навстречу его рукам. И вот и Жени настает миг вашего торжества. Он извергается». Агюстен. «Ай-яй-яй, мамзель, кончаюсь, не втерпешь. Ну, давай поднажми, умоляю. Фу, чертовка, аж в глазах темно». Дельмансе. «Множьте ваши усилия, жени, наращивайте темп. Не осторожничайте, он опьянел от восторга». «Ах, какая лавина спермы! С какой мощью он ее метнул! Вот следы первого выброса, выше 10 футов. Черт подери, залил всю комнату. Никогда не видел такого семяизвержения, и вы уверяете, мадам, что сегодня ночью уже им пользовались?» Сент-Анж. «Думаю, раз 9-10. Мы уже давно сбились со счета». Шевалье. «Прекрасная жени, вы покрыты спермой с ног до головы». Жени. «С радостью бы в ней утонула», обращаясь к Дельмансе. «Ну как, учитель мой, теперь ты доволен?» Дельмансе. «Очень недурно для начала, хотя некоторыми мелочами вы все же пренебрегли». Сент-Анж. «Не торопите события. Нюансы — продукт опыта. Что до меня, я чрезвычайно довольна малышкой Эжени. Она обнаруживает незаурядные способности и, полагаю, вполне заслуживает того, чтобы перед ней разыгрался новый спектакль наслаждения. Пусть полюбуется, как нужно орудовать в тылу. Для чего готова предоставить вам, Дельмансе, свою собственную задницу? Братец заключит меня в объятия, употребляя спереди, в то время как вы обслужите меня с противоположной стороны с помощью Эжени. Она подготовит ваш снаряд, вставит мне в анус и направит его движение. Так наша подопечная овладеет стратегией, после чего мы со спокойной душой подвергнем ее атаке нашего несокрушимого Геркулеса». Дельмансе. «Хочется верить, что прелестный ее задик вскоре на наших глазах будет истерзан мощными ударами бравого Агюстена. Полностью согласен на ваше предложение, мадам. Позвольте, однако, для вашего же блага поставить дополнительное условие. Садомизируя вас, я буквально двумя взмахами руки заведу Агюстена, и он поработает на меня сзади». Сент-Анж. «Целиком одобряю такого рода композицию, мне от нее только выигрыш. А нашей ученице два превосходных урока вместо одного». Дельмансе, завладевая Агюстеном. «Иди сюда, мой толстячок, сейчас я воскрешу тебя. Красавчик, целуй же меня, будь другом. Ты еще не просух от спермы, а я уже требую от тебя новой порции. Черт возьми, неплохо было бы не просто помастурбировать его, но и пососать ему заднюю дыру». Шевалье. «Подойди, сестрица, для исполнения ваших с Дельмансе общих замыслов я растянусь на кровати. Ты ляжешь на меня, выставив ему на обозрение свои великолепные ягодицы, раздвинув их как можно шире». «Да, именно так. Теперь можем начинать». Дельмансе. «Нет, погодите. Сначала я вставлю в жопу вашей сестре, затем Агюстен осторожненько войдет в меня, и лишь после этого я вас сочетаю браком с помощью своих пальцев. Не следует нарушать эти правила. Помните, на нас смотрит ученица, а значит, уроку нашему должно стать безупречным. Пока я доведу до нужного состояния могучее орудие этого негодника, вы, Эжени, руками добьетесь моей эрекции, периодически поддерживая ее легкими прикосновениями вашей попки». Она исполняет. «Эжени, я делаю правильно?» Дельмансе. «Движения ваши несколько виловаты. Сожмите член покрепче, Эжени. Мастурбация тем и хороша, что при ней достигается большее давление, чем при обычном соитии. И рука, обрабатывающая подъемное устройство, обеспечивает ему гораздо более плотный обхват, нежели любая другая часть тела». «Уже лучше. Вы делаете успехи. Расширьте немножко вашу заднюю норку, пусть каждый удар моего набалдашника отзывается в глубине вашей жопы». «Да, вот так. Поковыряйся у сестренки, шевалье, через минуту мы будем в твоем распоряжении». «Ах, здорово, у моего парня уже стоит. Настраивайтесь, мадам, раскройте ваш дивный зад для непристойного моего пыла, а ты, Эжени, направляй мое копье. Именно твоей рукой должна быть пробита брешь. Именно тебе надлежит осуществить проникновение. И как только протолкнешь в мадам, хватайся за копье Агюстена и загоняй его в меня до самого нутра. Таковы начальные наставления для послушницы. Усваивай их как следует». Сент-Анж. «Тебе хорошо видны мои ягодицы, Дельмансе? Ах, ангел мой, если бы ты знал, как я хочу тебя, как давно я жажду, чтобы меня отодрал истинный мужеложец». Дельмансе. «Готов внять вашим мольбам, мадам, но потерпите чуточку. Я на миг задержусь у подножья кумира, дабы воздать ему хвалу, прежде чем проникнуть в святая святых». «Божественная жопа. Зацелуй ее. Не устану лизать ее тысячу и тысячу раз. Получай. Вот герой, которого ты так ждала. Чувствуешь его в себе, бестия? Отвечай же, чувствуешь, как он входит?» Сент-Анж. «Ах, всади его в меня до самого дна. Ничто не сравнится со всевластием этого удовольствия». Дельмансе. «Впервые встречаю такую жопу, достойную самого Ганимеда. Ну-ка, заделай, Жени, позаботься о том, чтобы Агюстен не обошел вниманием и мою задницу». Жени. «Вот он, предоставляю его вам в рабочем состоянии», — обращаясь к Агюстену. «Взгляни, ангелок, видишь дырку? Тебе ее нужно просверлить». Агюстен. «Таращусь я на нее, госпожа, и соображаю. Да здесь место хоть отбавляй, мне туда войти проще, чем вас, мамзель. Поцелуйте меня хоть разок, так он легче пройдет». Жени, целую его. «О, сколько хочешь, цветик ты мой, давай заталкивай. Головка поглощена мгновенно. Ах, кажется, вот-вот утонет и остальное». Дельмансе. «Продвигайся, дружок, глубже. Если надо, рви меня на части. Не волнуйся, моя жопа приспособится. Ах, разрази меня гром. Ну и дубина. Никогда еще не принимал такую. Сколько дюймов еще остается снаружи, Эжени?» Эжени. «Едва наберется два». Дельмансе. «Значит, глубина моей задней дыры достигает 11. Какая сладость! Как он меня истерзал, отдаю концы. Эй, шевалье, ты уже на взводе?» «Шевалье, пощупай и скажи, что ты об этом думаешь». Дельмансе. «Вперед, дети мои, я поженю вас. Поспособствую в меру своих сил чудесному сему инцесту». Он водит член шевалье во влагалище его сестры. Сент-Анж. «Ах, дорогие мои, вот я и пронзена с обеих сторон. Я сама святая Троица. Неземное блаженство, не знающее равных в этом мире. Ах, как мне жаль женщин, не испытавших такое. Встряхни меня, Дельмансе, посильнее. Каждым толчком безжалостно бросай меня на меч моего брата. А ты, Жени, постигай служение пороку. Смотри на меня и учись вкушать и вдохновенно смаковать его услады. Видишь, любовь моя, сколько прегрешений я совершаю разом. Скандал, совращение, дурной пример, инцест, адюльтер, содомию. О, Люцифер, единственное божество души моей, внуши мне еще хоть что-нибудь неизведанное, подари моему сердцу свежие извращения и полюбуйся, с каким упоением я в них окунусь». Дельмансе. «Чувственница, речи твоей вкупе с раскаленным жаром твоего зада выжимают из меня сперму, торопя ее выброс. Еще секунды, и я готов. Эжени, подогрей-ка моего удалого сверлильщика, сдави его бока, приоткрой его ягодицу. Тебе уже знакомо искусство оживления угасающей похоти. Одно твое приближение заряжает энергией, бурящее меня сверло. Это передается мне, удары все резче. Плутовка, ты, похоже, не отказалась бы, уступи я тебе то, что в данный момент предназначено одной моей жопе. Шевалье, ты, чувствую, несешься, закусив удила. Погоди, я тебя догоню». «Дождись всех нас! О, друзья мои, зальемся же одновременно! Это высшее счастье жизни!» Сент-Анж. «Ах, дьявол, вас раздери! Извергайтесь когда угодно, а я больше не удержусь! Я уже дошла! Убей меня, Бог, истекая любовным соком! Милые вы мои, затапливайте меня, захлестывайте вашу блудницу пенистыми валами вашей спермы, доставайте до глубины ее пламенной души! Она создана для того, чтобы впитывать их! Ах, к черту и отца, и сына, и святого духа! Нечеловеческое наслаждение, еще миг и отойду в вечность! Эжени, дай я расцелую тебя, дай я тебя съем, дай вберу в себя твою влагу, хочу восполнить потерю моего нектара!» Агюстен, Дельмансе и Шевалье вторят ей хором. Боясь показаться монотонными, мы не станем воспроизводить выражение каждого из участников весьма сходной в такие минуты. Дельмансе. «Это один из сладчайших в моей жизни оргазмов», указывая на Агюстена. «Славный малый наполнил меня спермой до самых краев. Надеюсь, мадам, я тоже не остался перед вами в долгу». Сент-Анж. «Ах, и не говорите, просто наводнение». Эжени. «А мне ничего не досталось?» Бросаясь в объятия своей подруги, явно резвясь. «Ты похвалилась, дорогая, что совершила уйму грехов. Мне же предоставила роль свидетеля чужих удовольствий, не дав поучаствовать в них в полной мере. Ай, будь мне предписан режим питания, подобный твоему, думаю, у меня не было бы ни сварения». Сент-Анж, смеясь. «Причудница». Дельмансе. «Она очаровательна. Идите ко мне, малышка, я подстегну ваш пыл». Легонько шлепает ее позаду. «Поцелуйте меня и чуточку почерпите, дойдет очередь и до вас». Сент-Анж. «Отныне займемся ее одной. Оцени-ка, братец, свою добычу. Приглядись к этой прелестной целизне. Честь нарушить ее принадлежит тебе». Эжени. «О, не надо спереди, мне, наверное, будет очень больно. Сколько угодно, но только сзади, как недавно проделала со мной Дельмансе». Сент-Анж. «Наивная, восхитительная девочка. Сама просит именно о том, чего так трудно добиться от других». Эжени. «Все же мне немного совестно. Об этом всегда говорят, как о величайшем преступлении, особенно если мужчина с мужчиной, как Дельмансе с Агюстеном. И вы меня еще не разубедили. Неужели ваша, сударь, философия способна оправдать подобное прегрешение? Разъясните, отчего его считают столь неподобающим?» Дельмансе. Исходная посылка же не состоит в том, что ничего ужасного в распутстве нет и быть не может, ибо любые проявления распутства внушены нам природой. Самые, казалось бы, экстраординарные и странные деяния, самые шокирующие законы и институты, учрежденные человеком, не станем затрагивать промыслов небесных, ничуть не предосудительны, даже если речь идет о крайностях, поскольку любая из них присутствует в природе, и та, о которой упомянули вы, прекрасные жени, отнюдь не исключение. На сей счет даже сложно небылица, вошедшая в Священное Писание. В этом скучном романе, представляющем собой компиляцию, составленную неким невежественным евреем, жившим в эпоху Вавилонского плена, повествуется о том, как небезызвестные города, или вернее местечки Содом и Гоморра, были испепелены огнем. Слухи о том, что их жители наказаны за хождение за иной плотью, совершенно неправдоподобны. Содом и Гоморра были расположены неподалеку от кратеров древних вулканов. И их постигла участь многих городов Италии, поглощенных лавой Везувия. Вот и все чудо. Тем не менее, основываясь на столь непримечательных событиях, люди изобретают варварскую кару. Придавать огню несчастных обитателей части европейского континента, одержимых этой естественной фантазией. Эжени, естественной? Неужели? Дальманце, готов отстаивать ее естественность. У природы нет двух голосов, один из которых вседневно и всечасно осуждает то, на что вдохновляет второй. Совершенно очевидно, что передаются импульсы к пристрастиям такого рода именно через посредство природы. У приверженцев этой склонности много противников. Их клеймят позором и объявляют вне закона. В качестве аргумента выдвигается довод о том, что они создают препятствия росту народонаселения. До чего же примитивно невежда, озабоченные идеей повышения рождаемости и рассматривающие в качестве преступления все, что этому не способствует. А где, собственно, свидетельница особой заинтересованности природы в росте народонаселения, как нас пытаются в этом уверить? На самом ли деле оскорбляет природу чье-либо уклонение от участия в идиотском процессе размножения? Вникнем в суть ее движения и развития. Если бы природа занималась исключительно созиданием, никогда ничего не разрушая, то и я вторил бы навязчивым софистам, убежденным, что наиболее возвышенные деяния совершает тот, кто беспрестанно трудится над повышением рождаемости, и согласился бы вследствие этого, что отказ от воспроизводства непреложно явится преступлением. Однако даже поверхностное рассмотрение явлений природы ясно свидетельствует о том, что для осуществления ее замыслов разрушение столь же необходимо, как и созидание. Разве не связаны они и не сцеплены столь тесно, что порой невозможно оторвать одно от другого? Разве рождается или обновляется хоть что-нибудь без уничтожения того, что существовало прежде? Разрушение столь же всеобщий закон природы, как и созидание. Признавая этот постулат, правомерно ли считать надругательством над природой отказ что-либо создавать? Зло от предполагаемого в этом случае ущерба, несомненно, слабее результата разрушения, которая, как мы только что выяснили, вполне сообразуется с ее законами. Итак, с одной стороны, я следую внушенной мне природой склонности, ведущей к определенной утрате, с другой, я исполняю то, что ей необходимо. То есть, служа своим вкусом, я вполне соответствую ее намерениям. Так в чем же, собственно, состоит мое преступление? В качестве возражения и недоумки и приверженца размножения, слова эти вполне синонимичны, переводят довод – плодоносной сперме должно быть помещенной между ваших ног исключительно с целью воспроизводства себе подобных, а значит сворачивать ей с нужного пути прегрешение. Во-первых, я уже доказал, что эта утрата мелкое и неравносильное разрушению, которое, даже будучи куда более действенным преступлением, не является. Во-вторых, рассуждение о том, что семенная жидкость предназначена природой целиком и полностью для зачатия, ошибочно. Будь так, природа просто запретила бы истечение семени по иному случаю. Но, как мы знаем по личному опыту, оно постоянно происходит туда, куда нам захочется, и тогда, когда нам захочется. Воспротивилась бы природа также и потерям семени вне коитуса, происходящим порой в наших снах и воспоминаниях. Будь природа скупа на бесценную эту жидкость, она допустила бы вытекание ее исключительно в сосуд для размножения и, несомненно, не позволила бы нам испытывать дарованное ею же наслаждение тогда, когда мы уклоняемся от причитающихся ей подношений. И уж, наверное, не согласилась бы одаривать нас блаженством даже в те минуты, когда мы относимся к ней наплевательски. Далее. Допустим, что женщины созданы лишь для того, чтобы рожать, и воспроизводство чрезвычайно ценно для природы. Отчего тогда на самую долгую женскую жизнь, за всеми вычетами, приходится от силы 7 лет детородного периода? Как же так? Природа жаждет размножения. Все, что не способствует этой цели, для нее оскорбительно и в то же время исталит жизни особи женского пола, предназначенной для воспроизведения себе подобных на реализацию столь важной цели. Она отводит только 7 лет. Природа стремится исключительно к размножению, а семя, предоставленное ею мужчине для служения этому самому размножению, растрачивается так, как это вздумается мужчине. Теряя сперму впустую, он испытывает ничуть не меньшее наслаждение, нежели используя ее по назначению, и никаких нежелательных последствий.